все будет хорошо. Она ушла с видом обиженной девочки, а он долго потом сидел у окна и, как дурак, таращился в темень, пока перед глазами и в самом деле не поплыли круги, вспышки, признак утомленного зрения. Наконец ушел в зал, намереваясь прилечь на диван и поспать хотя бы пару часов. Однако, покурив на балконе, понял, что и в эту ночь сна не будет. У него возникло ощущение, что его постепенно, незаметно и давно вяжут по рукам и ногам, опутывают самыми неожиданными условиями и обстоятельствами, причем сети забрасывают со всех сторон. Хотели захватить на ферме Татьяну, она права, с помощью Ворожцова готовился захват. Затем втравливают Рэма в обычную уголовщину, тем самым нейтрализуя активного агента. Если бы они хотели убрать резидента и всю агентуру из Бермудского треугольника, пожалуй, давно бы нашли способ как. Попросту отстреляли бы где угодно, в сопках, на дороге или даже на крыльце дома. Но пришельцы его вяжут, путают, возможно, добиваются покорности, чтобы сидел и не высовывался, чтобы ощутил, будто они вездесущи и все могут. Разумеется, им невыгодно ликвидировать сеть разведслужбы, в открытую вступать в конфликт с российскими спецслужбами, потому хотят приручить резидента, как и положено гуманоидам, средствами гуманными. А у Поспелого пока, кроме спорадических стычек с пришельцами, ничего не получается. Нужно действие иного качества, другого порядка, поскольку любой его ход, согласованный оперативным планом, давно просчитан и легко прогнозируется пришельцами. Следует резко и неожиданно перейти в наступление, ударить со стороны, откуда не ждут удара, навязать свою игру. Но для этого потребуется разработка особого плана разведмероприятий, качественно новая агентура и сама обстановка задач. А пока входишь с таким предложением к руководителям, пока убеждаешь и доказываешь, пришельцы вычислят все его замыслы, и дитя умрет, не родившись. На это и расчет у пришельцев. Они прекрасно изучили структуру и тактику действий спецслужб, психологическую обстановку в обществе. И нужных им людей используют вслепую, через официальную прессу, давят на мозги сказками о летающих тарелках, о пришельцах, полтергейсте и прочей чертовщине. И на сломе идеологии, оставшейся без всякой веры, человек поверит во что угодно. Можно сказать, что они обеспечили себе оперативный простор. Осталось только парализовать работу спецслужбы в треугольнике, что они сейчас и делают, и весьма успешно. Вот уже идет утечка информации, и ясно, через собственных агентов, а каждый из них проверен и проверяется постоянно, целым специальным аппаратом, существующим в конторе на правах внутренней контрразведки. В таких условиях начинаешь подозревать всех. А потом лучше свернуть всю операцию своими руками, чего, собственно, и ждет противник. Тут и Ворожцов может пригодиться. Поспелов прошел по ночному дому и спустился на хозяйственный этаж. Все эти дни жена держала своего пленника в аскетической строгости, приносила только воду, поэтому бывший хозяин фермы ел комбикорм. Георгий не знал в лицо. А если и видел, то только издалека, когда присматривал за соперником в верхних сволочах, однако тут же сразу узнал, понял, кто перед ним. В темнице пахло мочой, на прогулки его тоже не уводили. Нельзя сказать, что он был замучен, затравлен, сломлен. Перед Поспеловым сидел понурый, обозленный мужик, у него еще были силы бороться за жизнь. «Разговор будет короткий», — предупредил Георгий. — «Есть всего два варианта спастись от смерти. Строго и прилежно исполнять все мои поручения, и тогда я научу, что сделать, чтобы не пристрелили в первые же часы, как покинешь ферму. Или остаться здесь, в кладовой. А остаться надолго, пока не сожрешь весь комбикорм. А здесь его полста мешков. пока не задохнешься в собственном дерьме, пока не превратишься в животное. Потом у тебя подмог спрячу.